Поев в ресторане Чонгвинга и почувствовав прилив бодрости и смелости, Лукан поднимался по ступенькам заведения Люси Лавхарт. Было 3 часа пополудни. При некотором везении хозяйка могла оказаться свободной и принять его. Дверь открыл Сэм и, узнав Лаки, отвесил легкий поклон, в котором сквозило неприкрытое презрение. «Мне нужна миссис Лавхарт», — отчеканил Лукан. «Это срочно». «Я узнаю, сможет ли она вас принять», — произнес Сэм, пропуская Лукана внутрь. Он провел Лукана в ту самую комнату, где 3 часа назад ожидал встречи с хозяйкой детектив Лепски. Вернулся Сэм минут через 15, когда Лукан уже устал ждать. «Миссис Лавхарт сможет уделить вам несколько минут», — сказал он и повел Лукана к лифту. Люси сидела за столом, заваленным бумагами. Оторвавшись от них, она безо всякой теплоты в голосе спросила. «Какое-нибудь дело, Лаки? Давай быстрее, я занята». «Не припомню, дорогая Люси, чтобы вы были не заняты. От вас зависит, сколько времени это займет, но я не собираюсь тратить его по пустякам». Он уселся, вытянул ноги и достал золотой портсигар. «Ну что там у тебя, Лаки?» — спросила Люси резко. «Не тяни резину». «Можно заработать кучу денег, дорогая Люси. Что вы скажете насчет 50 тысяч?» Люси, наконец, оторвалась от своих бумаг. «Хочешь сказать, что у тебя есть что-то, что, по твоему мнению, стоит этих денег?» «Не угадали. Я предлагаю вам 50 тысяч за небольшую услугу». «Наличными», — сказал Лукан, закуривая сигарету. Люси не могла скрыть своего удивления. «Ты предлагаешь мне деньги? Ты что, выпил?» «Люси, мы зря тратим время. Я хочу снять у вас ту квартирку, что на верхнем этаже, на 2 недели, и за это предлагаю 50 тысяч баксов. Ну что, идет?» Люси, чей тренированный мозг работал с быстротой молнии, сразу же отрицательно мотнула головой. «Ту квартирку за 50 штук? Ступай, Лаки, я занята». На Лукана это не произвело никакого впечатления. Он хорошо знал, с кем имеет дело, и ничего другого не ожидал. «Не торопись, дорогая Люси. Я излагаю ситуацию. Один весьма состоятельный клиент хочет поместить там на пару недель свою жену. Она немного чокнутая и причиняет ему немало хлопот. Ему нужны 2 недели, чтобы провернуть некое дельце, и он не желает, чтобы она путалась у него под ногами. Он посоветовался со мной, и я подумал о вашей секретной квартирке. Это было бы идеальное для моего приятеля место. Это только на 2 недели. Так как же? Почему бы ему не отправить ее в клинику, если она, как ты говоришь, немного того? Ну, у нее еще не настолько крыша поехала, чтобы можно было сдать ее в психушку. Скажу правду, ее похитят, но пусть это вас не беспокоит, Люси. Ее привезут сюда одурманим снотворным, так что она и знать не будет, где находится. Вы к этому не будете иметь никакого отношения. Когда через 2 недели ее будут забирать, то снова накачают снотворным. Эти 50 штук, Люси, вам прямо-таки в руки плывут сами, безо всяких усилий. Деньгам Люси противиться была не в силах. «Значит, ты предлагаешь мне сдать в аренду верхнюю квартирку за 25 штук в неделю?» «Именно так, Люси. Чертовски легкие деньги». Лукан ослепительно улыбнулся. «Мы все устроим так, чтобы никакого беспокойства для вас не было. За женщиной будет специальный уход, а вам останется только положить в карман 50 штук». «А ты знаешь, что киднеппинг — федеральное преступление? Этим занимается не местная полиция, а ФБР». «Нет, вали отсюда, Лаки, не отрывай меня от дел». «Дело чистое. Эта женщина сумасшедшенкой. Муж скажет, что отправил ее полечиться в клинику. Ни копам, ни ФБР тут делать нечего. Давайте, Люси, назовите свою сумму». «А кто эта женщина?» «А вот этого я не знаю и знать не хочу. Я тут всего лишь посредник. Так какова ваша цена?» Люси надолго задумалась. «Значит, всего на 2 недели». «Не больше, и никакого риска», — ответил Лаки. «Какова ваша цена?» «За такое рискованное дело 200 тысяч. Таковы мои условия». «Побойтесь Бога, Люси! Это же баснословная сумма!» — воскликнул Лукан. «Я, конечно, могу найти и другое место. Просто хотел оказать вам услугу. Давайте сойдемся на 60 тысячах в неделю». В последовавшем торге Лукан не преуспел. Через 20 минут, весь вспотевший, он был вынужден согласиться на 100 тысяч в неделю и на 10 тысяч аванса наличными. Задаток он пообещал принести на следующий день. Деньги, в конце концов, были не его, и он не очень беспокоился. И Люси согласилась сразу по получении аванса зарезервировать за ними эту квартирку. Покончив с этим делом, Лукан сел в машину и отправился в мотель. Случилось так, что Лепский, сидя в машине и размышляя о Кэрол, заметил Лукана, проезжавшего мимо в прокатном «Мерседесе». Лепский терпеть не мог Лукана. Он решил поехать за ним и с удивлением увидел, что тот вошел в заведение Люси Лавхарт и вскоре вышел. «Что понадобилось этому жиголо в борделе Люси?» — думал детектив.